А мы могли бы ей показать не призрак, а женщину во плоти, не так ли, Маргаритка? — сказал Стирфорд, подмигивая мне. — Несомненно, — сказал я. — Да ну! — воскликнула коротышка, зорко взглянув на меня и затем на Стирфорда. — Вот как! Первое восклицание звучало как вопрос, адресованный нам обоим, а второе — как вопрос, обращенный только к Стирфорду. Не получив ответа ни на первый вопрос, ни на второй, она продолжала возиться с его прической, склонив голову на бок и возведя один глаз к потолку, словно ожидая, что найдет ответ там, да к тому же и незамедлительно. — Ваша сестра, мистер Копперфилд! — воскликнула она после паузы, все еще глядя на потолок. — А? — Нет, — сказал Стирфорд, прежде чем я успел ответить. — Ничуть не бывало. Напротив, мистер Копперфилд, если я не ошибаюсь, был сам к ней весьма неравнодушен. — А теперь как? — спросила мисс Моучер. — Он что, ветреник? Какой срам! Пил нектар с каждого цветка и менялся каждый час, пока Полли его страсть не утолила. Как зовут Полли? Этот вопрос она задала так стремительно и так буравила меня взглядом, что на миг мне стало не по себе. — Нет, мисс Моучер, ее зовут Эмли. — О-о-о! — воскликнула она тем же тоном. — Вот она как! Ну что я за трещотка! Правда я болтушка, мистер Копперфилд? Тон ее и взгляд не понравились мне, показавшись несоответствующими предмету разговора. Я сказал более сухо, чем кто-либо из нас троих говорил до сих пор. Она так же достойна уважения, как и красива, и она помолвлена с прекрасным человеком из ее же круга. Я восхищаюсь ее красотой, но не меньше почитаю ее за скромность. — Хорошо сказано, — воскликнул Стирфорд. — Слушайте, слушайте. А теперь, Маргаритка, я удовлетворю любопытство этой крохотной Фатимы, чтобы она не строила никаких догадок. Мисс Моучер, эта особа не то состоит в ученицах, не то служит в портняжной мастерской и галантерейной лавке Омер и Джорем. Здесь, в городе. Запомнили? Омер и Джорем. Она дала обещание своему кузену выйти за него замуж. Об этом обещании упомянул мой друг. Имя кузена Хэм. Фамилия Пегати. Работает на судостроительной верфи здесь же, в этом городе. Живет она у своего родственника, имя неизвестно, фамилия Пегати, занятие морской промысел, также в этом городе. Она самая очаровательная маленькая фея во всем мире. Я восхищаюсь ею, как восхищается и мой друг. Если бы меня не заподозрили в том, что я хочу умолить достоинство ее суженого, а это не понравилось бы моему другу, я мог бы добавить, что, по моему мнению, она себя губит и должна искать кого-нибудь получше, так как, честное слово, рождена быть леди. Эти слова, сказанные медленно и раздельно, мисс Моучер слушала, склонив голову на бок и возведя глаз к потолку, словно она все еще ждала, что оттуда последует ответ. Когда Стирфорд замолк, она моментально оживилась и затрещала опять. — О, так вот в чем дело! — воскликнула она, подстригая бачки Стирфорда ножницами, которые без устали порхали вокруг его головы. — Прекрасно, очень хорошо, прямо роман, и он должен кончиться так. И тут они зажили счастливо, не правда ли? Решительно, как в игре фанты. Я люблю мою милочку на букву «э», потому что она подобна эльфу. Я ненавижу себя на букву «э», потому что я эгоист и хочу ее похитить. Я надеюсь покорить ее своей элегантностью и напоить любовным эликсиром. Разгадка. Ее зовут Эмли. Ха-ха-ха. Правда, я болтушка, мистер Копперфилд? Тут она хитро поглядела на меня, но, не дожидаясь ответа, перевела дыхание и продолжала. — Ну вот, если какой-нибудь повеса был когда-нибудь безупречно подстрижен и причесан, то это ты, Стирфорд. Я знаю твою голову как свою собственную. Ты слышишь меня, дорогой мой? Я твою голову знаю. Тут она заглянула ему в лицо. А теперь ты свободен, Джемми, как говорят в суде. Если мистер Копперфилд сядет на этот стул, я займусь им. — Что вы на это скажете, Маргаритка? — засмеялся Стирфорд, вставая со стула. — Хотите привести себя в порядок? — Благодарю вас, мисс Моучер. Не сегодня. — Не говорите так решительно, — сказала мисс Моучер, окидывая меня взглядом мастера своего дела. — Не подправить ли брови? — Благодарю. В другой раз. — Их надо вытянуть на четверть дюйма к вискам. — Не пройдет и двух недель, как мы этого добьемся, — сказала мисс Моучер. — Нет, нет. — Благодарю вас, не сейчас. — А как насчет хохолка? — Нет. Тогда давайте попробуем сделать вам бачки. Садитесь. Снова я отказался, но покраснел, ибо она коснулась слабого моего места. Тут мисс Моучер пришла к заключению, что в настоящее время я действительно не расположен приукрасить себя с помощью искусства. И сегодня воспротивлюсь соблазнам флакона, которым она потрясала для вящей убедительности, заявив, что можно отложить это дело на несколько дней. Она попросила меня дать ей руку, дабы она могла спуститься со своего возвышения. Благодаря моей помощи она легко соскочила со стола и начала подвязывать ленты своей шляпки под двойным подбородком. — Сколько прикажете? — спросил Стирфорд. — 5 шиллингов, мой мальчик, это даром, правда, я легкомысленно, мистер Копперфилд. Я вежливо ответил, что вы, но про себя согласился с этим, когда она, как мальчишка-пирожник, подбросила полученные 2 полукроны, поймала их, опустила в карман и звучно хлопнула по карману ладонью. — Это моя касса! — промолвила мисс Моучер, и, подойдя снова к стулу, уложила в сумку предметы, ранее оттуда извлеченные. — Ну что же, все ли я уложила? — Кажется, все. — Не очень приятно очутиться в положении верзилы Неда Бидвуда, когда его потащили в церковь, чтобы, по его словам, женить на ком-то, а невесту позабыли привезти. Ха-ха-ха! Повес этот Нед, но такой забавник! А теперь я знаю, что разобью ваши сердца, и тем не менее должна вас покинуть. Соберите вдвоем все свое мужество и выдержите этот удар. До свидания, мистер Копперфилд. А ты, норфолкский плутишка, береги себя. Ох, как я разболталась! Это ваша вина, негодники. Прощаю вам. Бобсор, как сказал вместо «добрый вечер» англичанин, которого начали обучать французскому, да еще удивлялся, что это звучит совсем как по-английски «бобсор», мои пташки. Бобсор, искаженное французское «бонсуар», «добрый вечер». Все еще болтая, она пошла в развалку к двери, а мешок висел у нее на руке. Вдруг она остановилась и спросила, хотим ли мы, чтобы она оставила нам прядь своих волос. — Правда я болтушка, — добавила она, как бы поясняя свое предложение, и, приложив палец к носу, исчезла. Стирфорд хохотал так, что и я не удержался. Если б не его хохот, вряд ли я стал бы смеяться. Когда мы вдоволь нахохотались, а это заняло немало времени, он сказал мне, что у мисс Моучер обширное знакомство, и она оказывает весьма многим самые разнообразные услуги. Кое-кто видит в ней только диковинку, но она чрезвычайно умна и наблюдательна, и хотя ручки у нее короткие, зато нос длинный. Упоминание ее о том, что она бывает то там, то сям, истинная правда, ибо время от времени она совершает поездки по провинции, всюду подцепляет клиентов и знает всех и каждого. Я спросил Стирфорда, злокозненный ли у нее характер, или она женщина доброжелательная? Но, несмотря на то, что я несколько раз повторил этот вопрос, он уклонился от ответа, и я больше об этом не спрашивал. Он же с большой поспешностью стал рассказывать мне о ее мастерстве и доходах и добавил, что ежели мне пропишут когда-нибудь банки, она сможет их поставить по всем правилам науки. Она была главной темой нашей беседы в течение всего вечера. А когда мы простились перед сном, и я спускался вниз, Стирфорд перегнулся через перила лестницы и крикнул мне вслед «Бобсайр!» Я был очень удивлен, когда, подходя к дому мистера Баркиса, увидел Хэма, который ходил перед домом взад и вперед, но еще больше удивился я, узнав от него, что малютка Эмли находится здесь, в доме. Разумеется, я спросил его, почему он не с ней, а бродит по улицам один. «Видите ли, мистер Дэви, Эмли, она с кем там разговаривает», — сказал он, запинаясь. «Мне кажется, Хэм, именно поэтому и вы должны быть там», — улыбнулся я. «Оно, конечно, мистер Дэви, так оно полагается. Но, знаете ли...» Тут он понизил голос и заговорил очень серьезно. «Это молодая женщина, сэр. Эту молодую женщину, Эмли ее знала когда-то, но теперь ей не следовало бы ее знать». При этих словах в моей памяти встала фигура женщины, шедшей за ними несколько часов назад. «Это несчастная, пропащая женщина, мистер Дэви. В городе ее все презирают. От выходцы из могилы так не шарахались бы, как шарахаются от нее», — проговорил Хэм. «Не ее ли я видел на берегу после встречи с вами?» «Она шла за нами?» — спросил Хэм. «Может, и так». «Мистер Дэви, точно не могу сказать, но в скорости после того она подкралась к окошку Эмли, пришла на огонек и прошептала: «Эмли, ради Христа, пожалей меня! Эмли, ведь ты женщина, и у тебя есть сердце! Когда-то и я была такая же, как ты!» Ну, как было не выслушать ее после таких слов? «Правильно, Хэм, и что же сделала Эмли?» «Эмли ответила: «Неужели это ты, Марта? Не может быть! Видите ли, они долгое время работали вместе у мистера Омера». «Теперь я вспомнил!» — воскликнул я, припомнив двух девушек, которых видел, когда впервые попал к мистеру Омеру. «Я ее хорошо помню!» «Марта Эндел. На 2-3 года старше Эмли, но в школе они учились вместе». «Я никогда не слышал ее имени», — сказал я. «Но продолжайте, я не хочу вас перебивать». «Да что еще говорить? Все сказано в этих словах. Эмли, ради Христа, пожалей меня. Ведь ты женщина, и у тебя есть сердце. Когда-то и я была такая, как ты». Она хотела поговорить с Эмли, а Эмли не могла с ней там говорить, потому что ее дядя только что пришел, а он... «Да, мистер Дэви, он добрый, сердце у него мягкое, но он...» Тут Хэм закончил с величайшей убежденностью. «Он не допустил бы, чтобы они сидели рядом, не допустил бы ни за какие сокровища, лежащие на дне морском». Я знал, что это так. Я понял это мгновенно, так же хорошо, как и Хэм. «И вот...» «Эмли написала карандашом на клочке бумаги», — продолжал Хэм, — «и просунула в окно записку, чтобы та отнесла ее сюда». «Передай эту записку моей тете, миссис Баркис», — прошептала она. «Из любви ко мне она пустит тебя к себе, а там дядя уйдет, и я смогу прийти». «Потом она мне рассказала то, что я вам сказал, мистер Дэви, и просила меня проводить ее сюда». «Ну, что мне было делать? Конечно, ей не след знаться с такой женщиной, но я не могу ей отказать, когда она начинает плакать». Он засунул руку в нагрудный карман своей грубошерстной куртки и бережно вытащил оттуда хорошенький кошелечек. «Если даже я мог бы в чем-нибудь ей отказать, когда она начинает плакать, мистер Дэви, разве возможно было ей отказать, когда она попросила меня спрятать вот это?» Хэм нежно встряхнул кошелек, лежавший на шершавой ладони. «Хоть я и знал, для чего он ей нужен. Прямо игрушечка», — продолжал Хэм задумчиво, глядя на кошелек. «А денег-то в нем, ох, маловато, Эмли, любовь моя». Когда он снова спрятал кошелек, я горячо пожал ему руку, это мне было проще, нежели говорить что-нибудь. И мы ходили вместе минуты две в полном молчании. Вдруг открылась дверь, и Пегати сделала Хэму знак войти. Я было хотел удалиться, но она кинулась за мной и попросила меня также войти в дом. Я предпочел бы миновать комнату, где они все находились. Но они собрались в чистенькой кухоньке с кафельным полом, о которой я уже упоминал. Дверь с улицы вела прямо в нее, и я очутился среди них, прежде чем сообразил, куда я попал.